Я согласна. Тут же соглашается Лили. Конечно, я сделаю, что смогу. Быть во главе местного отделения стражей – не самый легкий труд. Это и ответственность, и необходимость служить примером, а в некоторых случаях – твердо отстаивать свою позицию, замечает ее собеседница. И это не говоря уже о специфике Брактон-Бей. Специфике Брактон-Бей, переспрашивает Лили, решительно не понимая, о чем речь. Специфика этого города, ну да, он находится на восточном побережье, да, тут довольно прохладно, а еще море рядом и, конечно же, он выстроен заново. Чудо, которое явило миру королева-администратор, за одну ночь возведя новый город на берегу Нового залива, немного компенсируя тот факт, что она и Симург уничтожили прежний город, оставив на его месте залитую водой воронку, что идеально для судоходства. Крутые склоны прямо вниз сделали эту воронку проходимой для морских судов с самой глубокой осадкой. Правда, для пляжей не очень удобно, но королева-администратор отдельно сделала и отмели неподалеку от новой набережной, специально для отдыхающих и туристов, которых набежало неожиданно много, и большинство из них даже не отдыхать приехали, а поглазеть на новый Брактон-Бей, так называемый сияющий город на холме. Для современных штатов город с чистыми улицами и нулевым уровнем преступности, отсутствием банд, да еще и на полном самообеспечении, само по себе уже диковинка. А уж возведенной за ночь недостатков в туристах не было. Население Брактон-Бей стремительно увеличивалось, что было бы проблемой, если бы не королева-администратор, которая в случае необходимости быстро выстраивала новые здания для размещения переселенцев. При этом она все же избегала брать власть в свои руки и предоставила распределение новых площадей и размещение людей чиновникам мэрии. Мэр Криснер в эти времена был просто как хризантема, цвел и пах. В самом начале все здорово опасались, что люди не вернутся в город, потому что старый был разрушен. Две атаки губителей подряд. Это вам не шуточки, шутите. Пусть первая атака была хорошим днем и количество жертв было всего лишь в районе 250, но это произвело впечатление. Люди стремительно уезжали из города, продавая свою недвижимость за копейки, а то и вовсе бросая ее. Вторая же атака, атака Симург, вовсе поставила крест на стоимости недвижимости в Брактон-Бей до того момента, пока Тейлор не построила свой сияющий город на холме. Она выплатила из своего личного кармана компенсации всем, кто был вынужден переселиться, но оставила жилища всем, кто решил остаться в городе. И цена на эту недвижимость стала расти. Да, часть людей все же покинула город, считая Брактон-Бей проклятым местом или по каким-то иным причинам. Но еще больше людей вдруг решили переселиться сюда, потому что в отличие от уехавших они поняли одну вещь: там, где королева-администратор, там безопасно. Потому что ситуация была не такой, что, боже мой, две атаки губителей подряд, да эта девчонка просто привлекает неприятности. А такой, что две атаки губителей и всего 250 жертв в сумме, никогда такого не было. Вот как нужно было смотреть на ситуацию, и многие посмотрели верно. Нью Брактон-Бей стал увеличиваться в размерах, расти и ввысь, и вниз, и в стороны. Город был обеспечен лучшими в мире очистными сооружениями, какие-то насекомые перерабатывали все отходы, пищевые реакторы выдавали бесплатную еду, пускай она была не очень-то и вкусной, но, как уверяют нутрициологи, полезная и со всеми необходимыми жирами, белками, углеводами, минералами и витаминами. Энергетические реакторы выдавали достаточно электроэнергии. На всем восточном побережье Брактон-Бей был, пожалуй, единственным городом, который не страдал от периодических отключений энергии. Так что да, у Брактон-Бей была своя специфика. Но что же хочет сказать ей доктор Ямада? Что следует больше сосредоточиться на обучении стражей? Меньше времени на патрулирование или наоборот, больше? Город растет, 4 стража на весь город, они же нигде не успеют, даже если не будут спать, есть и отдыхать. А у них ведь еще школа, тут нужна команда минимум в 20 стражей, если не больше. Понимаю, кивает Лили, подхватывая разговор. Город слишком большой для такой команды. Но специфика Брактон-Бей в том, что в нем практически отсутствует преступность, связанная с насилием. Очень эффективно работает так называемое городское ополчение, или народная милиция, или как их тут называют, королевская гвардия. Полагаю, что от стражей в данной ситуации нужна исключительно репрезентативная функция. Мы просто должны нести флаг, показывая, что мы тут. Совершенно верно, Лили, кивает доктор Ямада. Ты обладаешь острым умом. Это необходимое качество для лидера. Ты права, с учетом действий команд королевы-администратора на Земле, для стражей тут остается исключительно представительские функции. Но когда я говорила о специфике Брактон-Бей, я имела в виду не только это, и даже, не сколько это. Думаю, что нам следует все же заметить слона в комнате и поговорить о нем, о королеве-администраторе. Или мне следует назвать ее Тейлор, как вам будет угодно. Разве это не федеральное преступление, деанонимизация Кейпа? Задает вопрос Лили. Каждый раз, когда речь заходила о Тейлор, она немного терялась. Каждый раз, встречаясь с ней, она терялась еще сильнее. Что неудивительно, ведь это Тейлор. Лили почувствовала, что ее щеки начинают пылать предательским жаром. Она спасла ее, но при этом почти изнасиловала. Нельзя так глубоко засовывать язык в другого человека, если он без сознания. Поцелуй никакой это был не поцелуй. Это в диснеевских мультфильмах поцелуй. Там герои просто соприкасаются губами и все, а тут она могла бы покляться чем угодно, что почувствовала язык Тейлор у себя так глубоко в глотке, что еще немного и та бы удалила ей гланды. Это самое настоящее изнасилование, вот. И потом она как ни в чем не бывало помогала ей в патруле или разговаривала как в первый раз, как будто они даже не сильно знакомы. А они знакомы. После такого вообще принято жениться. Вот об этом и речь. Внимательный взгляд доктора Ямады дает понять, что от нее ничего не ускользнуло. Я, Лили запинается. Что сказать? Я вовсе не хотела, чтобы она мне язык в глотку засунула. Боже, какой бред. Конечно, она не хотела, но в тот момент Тейлор ее спасла, вылечила. Она до сих пор помнит невероятное чувство эйфории в тот миг, когда боль в раздробленных коленях пропала, а вместо этого да, она понимает, что с ней произошло, что в ответ на перелом ног организм выкинул в кровь эндорфины, обезболивая и позволяя остаться в сознании, а когда ее вылечили, эндорфины остались, и в результате, чистый, кристаллизованный, стопроцентный кайф, приход, как говорят наркоманы, блаженство. И она понимает, что это чувство не имеет прямой привязки к Тейлор, что она не влюблена в нее. Это просто чертовы рефлексы тела, а сверху еще и психология. Обрушившаяся на нее боль, такая боль, что весь мир сузился в точку и стал иссиня-желтым, что она не могла даже пошевельнуть пальцем, скорчившись и захлебываясь в потоках воды, ожидая скорой смерти как хоть какого-то облегчения и затем эйфория, блаженство до самых кончиков пальцев ног. Боли нет, страдания нет, есть только сильные руки, которые держат ее в объятиях и ее язык. Лили сглотнула. Она не испытывает никаких чувств к Тейлор. Более того, у Тейлор и без нее куча подружек. Чего только эта красивая блондинка-сплетница стоит. Говорят, что у Тейлор и Славы тоже что-то есть, а в Бостон они и вовсе девчачьи компании отправились. Тейлор, сплетница, Слава, лазер-шоу, даже призрачный сталкер и еще какие-то девицы, которых она не знает. Наверное, одноклассницы. Лили на секунду становится обидно, как становится обидно каждый раз, как она об этом вспоминает. Можно же было и ее позвать, если это был девичник. Или она для Тейлор была всего лишь проходным эпизодом, раз и все, забыла. Если бы она, Лили, владела способностью исцелять поцелуем, разве она бы забыла такое? Никогда. Как лидер группы стражей, тебе придется иметь дело с ней. Более того, официально вступление в должность происходит в мэрии, куда, конечно же, приглашена и она. Мы в СКП надеемся, что вы найдете общий язык и... Да-да, поспешно кивает Лили, а в голове у нее крутится «найдете общий язык», это игра слов, Лили. Доктор Ямада складывает руки перед собой, переплетая пальцы. Ты уже взрослая и очень умная девочка, так что я не буду ходить вокруг да около. Это не официальный приказ, его я не могу оформить на бумаге, но мы будем рассчитывать, что ты сблизишься с Тейлор. Что? Но на данный момент Тейлор – одна из самых могущественных кейпов на планете, по различным причинам, о которых я не вольна распространяться. Однако каждый, кто начинает обретать такую силу и такую власть, рано или поздно испытывает проблемы с психикой. Даже если у него в голов нет кучи психопатов, которые постоянно орут. Как говорили древние, власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Нам нужен инструмент контроля, Лили. Нам нужно напоминать Тейлор о том, что она все еще человек, понимаешь? Вы хотите сказать, что я должна с ней? Лили неверящими глазами смотрит на доктора Ямаду. Судя по твоему психологическому профилю, тебя привлекают девушки. Ты можешь быть как верхней, так и нижний. Тейлор – привлекательная девушка, у нее есть свой ореол очарования и таинственности, власти и силы. Но это же, Лили не может даже набрать воздуха в грудь, чтобы возмутиться. Это же вторжение в личную жизнь, и она же несовершеннолетняя. Что же получается? Эскапе торгует телами своих стражей как проститутками, несовершеннолетними проститутками. Как такое вообще возможно? Она сейчас встанет и... А я думала, что ты умная девочка, Лили, качает головой доктор Ямада, и поймешь все с полуслова. Так нельзя, вы, тихо, заткнись. Палец доктора Ямады опускается вниз и Лили замолкает, сама того не желая. Позволь мне объяснить тебе все как есть. Тон голоса доктора Ямады изменился и как будто в комнате повеяло холодным ветром. Ты, наша собственность, Лили. Игры кончились. Формально ты, конечно, свободная личность в свободной стране, но ты же помнишь, почему ты в стражах. Было подписано соглашение, по которому твоя мама избежала тюрьмы и депортации. СКП подтерла рапорты о том происшествии, когда твой старший брат торговал травкой за школой. И, конечно же, беспроцентные кредиты от организации, благодаря которым твоя семья сейчас живет в собственном доме. Ах, нет, не в собственном. Это дом, который принадлежит СКП. Ты можешь сейчас встать и уйти, хлопнув дверью, и я не смогу тебя остановить. Потому что мы все тут свободные люди в свободной стране. Но если ты так сделаешь, то у нас будет своя свобода действий. Например, отозвать бумаги, которые блокировали уголовное преследование твоих родственников. Твою маму посадят в тюрьму, а потом депортируют в Японию. Туда, где сейчас стоимость риса выше золота после нападения Левиафана на Кюсю. Туда, где практически отсутствует правительство, а в том, что осталось от страны, бушует новая Сингакудзидай. Твоего брата посадят на 8 лет, а ты сама, как несовершеннолетняя, попадешь под опеку СКП полностью. И да, все долги семьи лягут в конечном итоге на тебя и брата, потому что твоя мама по-прежнему не является гражданином нашей страны. Знаешь, сколько твоя мама может протянуть в Японии? Без денег, без связей, без семьи. Все, кого она знала, погибли на Кюсю. И ты не сможешь ей помочь, у тебя у самой не будет денег, а из страны тебя никто не выпустит без разрешения официального опекуна. Кроме того, даже если ты сбежишь в Японию, защищать свою маму, что ты сможешь сделать? Твоя сила очень впечатляющая, твои стрелы пробивают даже губителей, но сама ты довольно уязвима. Без команды ты ничто. Тебе придется вступить в команду, поклониться местным варлордам и, как мне кажется, обслуживать его в постели. Так что да, ты свободна, Лили. Вон дверь, ступай. Доктор Ямада складывает руки на груди. Но вы как вы можете? На глазах у Лили появляются слезы. Как вы можете такое говорить? Будешь мне истерики тут устраивать? Повышает голос доктор Ямада. У нас мир на грани катастрофы, все рушится, миллионы людей умирают от атак губителей, а новым губителем может стать сама Тейлор. Ты понимаешь, может быть, от тебя зависит жизнь всех людей на планете, и я не позволю твоим розовым соплям все испортить. Ты будешь делать так, как я скажу, Лили, ясно тебе? Еще раз, игры кончились, детство осталось позади. У тебя долг, у тебя приказ, и лучше бы тебе собрать себя в кулак и исполнить его. Потому что у солдата на войне есть только две опции: либо выполнить приказ, либо умереть. А иногда и то, и другое. Я не требую от тебя бросаться грудью на амбразуру, тебе всего лишь нужно сблизиться с ней. И это то, что тебе самой по душе. Никто не подкладывает тебя под уродливого толстого старика. Это Тейлор, она тебя привлекает, верно? Так что приказ ты слышала, или ты отказываешься его исполнять? Доктор Ямада давит своим тоном, и Лили потерянно мотает головой из стороны в сторону. Нет, не отказываюсь, опускает голову она. Вот и хорошо, а теперь пошла прочь из моего кабинета. Доктор Ямада дожидается, когда за ней закроется дверь, и откидывается в кресле. Распечатывает пачку сигарет и закуривает, выпуская дым в потолок и стараясь не смотреть в угол, где притаился небольшой паучок. «Чертовы девчонки, до инсульта меня доведут», – ворчит она. «Играть злодея ей не нравится, но так будет лучше. Лили, флешек-то, будет просто идеально, как барышня в беде. Тейлор никогда мимо такого не пройдет, а оставить все на самотек, так Тейлор мимо пробежит. Но сейчас Лили, конечно же, побежит к Тейлор и признается ей во всем, заливаясь слезами и прося прощения. А Тейлор, конечно же, простит и утешит. Да, СКП опять выставит себя в глазах королевы-администратора не самым хорошим образом, но репутация СКП в ее глазах и так хуже некуда. И играть в добрых мальчиков и девочек сейчас, когда она такая сильная, она бы не поверила. А вот в то, что СКП и лично доктор Ямада – картонные злодеи, она поверит. И защитит Флешек ту, особенно учитывая, что она прямо сейчас подслушивала этот разговор. Что же в очередной раз она прошлась по грани? Нужно быть осторожнее, а то однажды ей все же предстоит встретиться с разъяренной Тейлор, и это никому не понравится. Однако свой долг она выполнила. Доктор Ямада гасит окурок в пепельнице и встает, застегивая халат на все пуговицы. «Чертовы девчонки», — говорит она, — «доведут они меня». Глава 150, глава 150, объясни мне еще раз, почему Япония, — спрашивает у меня Мэдисон Клименс, которая качается на своем стуле взад и вперед, балансируя на грани падения. Она прекрасно знает, что это меня раздражает, но продолжает раскачиваться. Я прекрасно понимаю, что на самом деле никакая это не Мэдисон, это новая личность, получившаяся в результате слияния двух, самой Мэдисон и некой Мугина Шизури из какой-то параллельной вселенной. Лиза проверяла, никакой Мугина и никакого академгородка в нашем мире нет. Однако мне легче думать про нее именно так. В конце концов, личность Мэдисон там тоже есть, а значит, заслужила мою неприязнь. Во-первых, потому, что это относительно небольшая страна. Загибает пальцы Лиза, которая в свою очередь раскачивается на стуле. И если в случае с Мэдисон я еще могу закрывать на это глаза, то Лиза прямо-таки целенаправленно меня драконит. Кроме того, Япония все-таки расположена на островах, а потому изолирована от других стран. Нам нужна изоляция. Как только мы наведем порядок в стране, ликвидируем всю эту вольницу полевых командиров и отдельных новых феодалов, обеспечим население едой, энергией и работой, туда сразу же потянутся. И если бы мы это сделали где-нибудь в Румынии, например, то от потока беженцев было бы не продохнуть и все пошло бы псу под хвост. Пришлось бы всю Европу исправлять, продолжает она. А тут острова. Морская блокада Японии подтверждена Китаем и его Янгбаном. Россия и элитная армия поддерживают эту блокаду, так что с континента туда толпы беженцев не хлынут. Более того, правительства этих стран будут удерживать своих людей под страхом уголовного преследования. Ну и самая главная причина. Лиза перестает раскачиваться на стуле и бросает взгляд на другой край стола, где сидит Флешекта, старающаяся выглядеть как можно меньше. Бросает взгляд, многозначительно поиграв бровями и вгоняя Флешекту в краску. Самая главная причина. Мэдисон поднимает бровь. То есть дай-ка мне сформулировать все как следует причина, по которой наш бесстрашный лидер и хозяйка Брактон Бэй, Кейп, которая сразилась один на один с Симург, решила вдруг спасти Японию. Это разрез глаз у ее новой пасси. Н, неправда. У нас нет таких отношений. Тут же выпаливает Флешекта, еще больше сжавшись в своем кресле. Просто у меня маму хотят депортировать в Японию, если я не соглашусь сотрудничать. А я не хочу за Тейлор шпионить. И предавать ее не хочу. За ней шпионить, только себе вредить. Это она за кем хочешь прошпянит. Бормочет себе под нос Бакуда. И предавать ее тоже так себе идея. Мэдисон, прекрати доставать Лили. Вмешиваюсь я. Ты же с нами поедешь. Тебе же лучше хорошие отношения с членами команды поддерживать. Да плевать. Мэдисон складывает руки на груди. Я же правильно понимаю, что на самом деле ты хочешь меня и ее с собой взять, чтобы показать мы с вами одной крови. Сюсюкать с местными? Не думай, что я не в курсе, что там творится сейчас, но меньше, чем на премьер-министра я не согласна. Или что там, наместник богини на земле Аматерасу, собрала тут всех с таким разрезом глаз, думаешь, азиаты у тебя с руки будут есть? Напоминаю тебе в зеркало посмотреться. Веселится Лиза. Это Томака и Лили, этнические японки, а твое тело, типичная североамериканка, знаешь, такая, со Среднего Запада. Еще и блондинка. Куссаа, тянет Мэдисон, видимо, совсем забывшая, что хотя одна личность у нее в голове тоже японка, но тело у нее именно Мэдисон Клименс, кукольное личико, золотые волосы и доверчиво распахнутые глаза с шикарными ресницами. Она всегда была магнитом для парней в школе. Япония практически не существует как страна. Многим государствам досталось в результате атак губителей, но Япония едва ли не самая пострадавшая. 9 миллионов жертв. Фактически затопленный архипелаг Кюсю, после этого страна перестала существовать. На сегодняшний день это скорее территория, чем страна, раздираемая внутренними распрями, без единой экономики, без промышленности и с очень просевшим сельским хозяйством. Люди влачат полуголодное существование, и если бы это было возможно, то, конечно же, бежали бы оттуда. Но, повторюсь, Япония расположена на островах, бежать некуда. После битвы с Левиафаном, после потопления Кюсю, соседние страны объявили морскую блокаду Японии. Туда проходят гуманитарные конвои, но очень редко. Опять-таки мы все знаем, во что превратил морские пути доставки тот же Левиафан. Если Тейлор в следующий раз все же прикончит ублюдка, это немного изменит дело. Но следующий на очереди – Бегемот, так что… Лиза пожимает плечами. «Я не могу гарантировать, что Тейлор убьет именно Левиафана». «Ну да», – хмыкает Мэдисон. «Как будто такое возможно». «Нет, Тейлор сильна, спору нет, у меня от нее мурашки по коже, но губитель – это губитель». «Хочешь, поспорим?» – мурлычет сплетница, чуть подавшись вперед. «Ханки до Санайта, и Увакишитерия, с тобой спорить, себя не уважать, читерша. Тогда не перебивай меня, а то я найду способ сделать тебе жизнь интересней. Прижми свою попу и слушай умных людей». Лиза смотрит на Мэдисон в упор, видимо ожидая, что та что-то возразит. Но Мэдисон просто отводит взгляд в сторону. «Ни у кого больше нет замечаний?» «Нет, ну и прекрасно. Тогда продолжу. Японии больше нет. Правительство ушло в отставку, а временное правительство во главе с сыном премьер-министра контролирует едва ли 20% от всей территории страны. На остальной территории властвуют так называемые кланы. Некоторые называют это новой Сингакудзидой, то есть новой эпохой воюющих провинций. И это тоже нам на руку. Правительство не будет возражать против нашей помощи, более того, будут просто у нас в ногах валиться, чтобы мы страну обратно объединили под их властью. А если не будут, задает вопрос Мэдисон. Я своих соотечественников знаю, у них план в плане и заговор на заговоре. Вы, гайдзины, ни черта в интригах не понимаете. Не стоит забывать, с кем ты имеешь дело. Поднимает палец Лиза. Я все-таки умник высокой категории. Они будут с нами сотрудничать. А если даже не будут, то у Японии будет новое правительство. Если коротко, кто нас будет с нами сотрудничать, тот и будет новое правительство. Еще раз, у нас есть ресурсы для того, чтобы изменить мир в лучшую сторону за довольно сжатые сроки. Однако ни одно правительство в мире не будет нам благодарно, если мы начнем вмешиваться в их внутренние дела, например в то, как именно распределяется гуманитарная помощь, на что идет энергия от реакторов. И это я говорю только о хозяйственной деятельности, не говоря уже о политике. Ни одно правительство не позволит этого, кроме японского, потому что они сейчас и не правительство вовсе. Так кучка людей, которые контролируют едва ли четверть территории страны. Именно поэтому мы и начинаем с Японии. Ну и то, что Лили у нас японка, просто приятное совпадение. Мы захватим власть в стране, возведем ее на трон путем помолвки с принцем Ямато, обратим все ресурсы и всех людей Японии в рабство и начнем торговать молоденькими японками по всему миру, заканчивает Лиза и складывает руки на груди. Ясно, понятно, кивает Томоко Бакуда Хидяши. Рабство так рабство, нужно еще черную башню посредине Токио воткнуть, с черепами и золотым паучком королевы-администратора, предлагает Мэдисон, и в гарем ей отобрать самых сочненьких, таких, чтобы полишь кости были, ей такое нравится, что… С места вскакивает Флешетта. «Да как вы что?» Она оглядывается вокруг, прерванная взрывом смеха. Лиза медленно сползает с кресла, держась за живот. Качает головой усмехающаяся Томоко. Мэдисон ржет в голос, не стесняясь. «Лиза, говорю я, пожалуйста, хватит уже издеваться над новенькой. Она и так себя как на иголках чувствует. А как она хотела, мы тут все-таки не герои». Вытирает выступившие от смеха слезы сплетница. Сидит и трясется в своем углу. «Лили, я поворачиваюсь к ней, можешь не беспокоиться, никто не тронет ни твою маму, ни брата, хотя торговать наркотиками за школой ему лучше перестать, это же просто травка была, и, да он идиот, но нельзя ему в тюрьму, расслабься, детка, никто твоих родных не тронет, это все операция «Медовая ловушка» для Тейлора, и давай-ка мы подбросим ей барышню в беде». Доктор Ямада продолжает топтаться по очень тонкому льду, отвечает ей Лиза, хотя не могу признать их успехов, они хотели внедрить тебя к нам, у них получилось, хотели свести тебя с Тейлор, сегодня ночью получится или нам всем выйти и оставить вас наедине, Лиза, прекрати запугивать новенькую, Лили, не слушай ее, тут ты в безопасности, говорю я, закатывая глаза к потолку, Никто не будет тебя заставлять ничего делать против твоей воли. Ну да, хмыкает Мэдисон. Только поставим тебя во главе целой страны. Сперва, спасем ее и обставим так, что ты будешь национальной героиней. О, а я говорила, что она, циничная, старая тварь, говорила. И вот, пожалуйста, Лиза разводит руками. Она не верит в то, что мы это делаем ради мира во всем мире и для всех людей планеты. Она считает, что у тебя, Тейлор, есть коварный и большой план. И что ты, желаешь заполучить контроль над страной, фактически сделав себе еще одну базу. Она подозревает, что мы, используем невинную героиню с чистой биографией и нужной нам этничностью. Национальной героиней, а чем это вы вообще? Подбирается Флешипта. Ради бога, Мэдисон пожимает плечами. Вы же даже не стараетесь ничего скрывать. Тут и гением быть не нужно. Изолированная страна, разбитая на кусочки, раздираемая на части междоусобицей, находящаяся в международной изоляции, островная нация, с одной стороны, ограничения, накладываемые федеральным законодательством США, с другой. Брактон-Бей не остров, и уже сейчас город испытывает проблемы с нашествием беженцев из других штатов, и это несмотря на личный контроль едва ли не всего, что тут происходит. Вам же тут тесно, вы и так под сотню законов нарушили только своими пищевыми реакторами и бесплатной электроэнергией. А если вы объедините Японию под властью временного правительства, то вам там никто и слова не скажет. Если нужно, законы под вас исправят, выделят территории, освободят от налогов и надзора, разрешат продавать тинкертех, даже биотинкертех. Эти ваши аптечки зеленые, например. Я же так поняла, что через торговую палату это так и не прошло. Чертовы бюрократы, отвечаю я. Мне сама Коста Браун обещала, да и Питгот с ней вместе, но разрешение на прохождение процедуры сертификации медицинских препаратов и оборудования не в их компетенции. А торговая палата зарубила весь мой тинкертех. Так что да, мне нужна другая юрисдикция. Когда на капсулах жидкой панацеи будет стоять штамп «Сделано в Японии», а не благословением королевы-администратора, вавилонской блудницы, это будет совсем другое дело. Ну а Япония, это дело такое, там к гайдзинам всегда отношение было спорное. И конечно же прибытие самой великой и ужасной Тей будет расцениваться как агрессия, захват и оккупация. Кивает мне Мэдисон. Напрямую против не пойдут, но саботаж будет повсеместный. А если во главу угла поставить эту молоденькую девчонку, то местные ее примут как освободительницу, как свою. А то, что ниточки за кулисой вверх уходят, ну так и ладно. Тут главное, что, своя во главе. Что, Тейлор, Лиза, это правда. Флешипта поворачивается ко мне, ее глаза широко распахнуты. Это так, говорю я. Когда Лиза выбирается из моего разума и ходит в своем отдельном теле, часть ее аналитической силы теряется, и я не могу так точно предсказать, что именно сделают люди. Приходится гадать, а после того, как испытаешь ее всезнайство, это довольно неудобно. Что мне ей сейчас ответить? Да, мы собираемся фактически захватить твою родину, но это будет хорошо для всех людей, которые там живут. Или, например, да, мы хотим использовать твою этническую составляющую, а фактически от тебя ничего зависеть не будет. Тоже нехорошо как-то. Да мы собираемся сделать тебя императрицей Японии, перебивает меня Лиза. Правда здорово, ты, с нами, а то мы можем и Бакуду уговорить. Я согласна, сияет Флешипта. Конечно же я согласна, и мы же людям поможем, да, а я бы все равно не согласилась, бормочет себе под нос Бакуда. Чего я там не видела, мне к следующей битве с бегемотом нужно готовиться. Извини, Томака, развожу руками я, ты с нами дольше, и я тебе доверяю, но с твоей репутацией и бэкграундом. Да я все понимаю, машет рукой она. Я ж злодейка, была в банде, работала под Лунгом, который вместе с Левиафаном Кюсю потопил, а у мисс Черлидерши за спиной только героическое прошлое, отличные оценки и отсутствие скандалов. Мне и самой не усидеть во дворце, мне бы бомбу побольше сделать, тем более, что я как никогда сейчас к прорыву близка, эти новые материалы, просто улет. Как ты и просила, Лиза, усовершенствованная бомба. Практически готовы драконьи зубы, модифицированные Zero Time пули для пистолета Тейлор с учетом новых возможностей, с ленточным питанием, уточняю я, и Бакуда, кивает, мой новый пистолет фактически был пулеметом с ленточным питанием, вот только никакого короба с боеприпасами у меня на спине не было, ленточное питание поступало из рукоятки, где был вмонтирован небольшой портал, который связывал рукоять с хранилищем у меня на базе, где и стояли короба с лентами. Прижав спуск на пистолете, я могла больше не беспокоиться о расходе боеприпасов, потому что их у меня было столько, сколько находится в хранилище. Не то, чтобы я сейчас нуждалась в огневой мощи, у меня ее и так достаточно, но все же, у меня должно быть какое-то иконическое оружие, дополняющее образ. А от пулемета я решила отказаться, ибо громоздкий, да и еще, уж больно сильно о мяснике напоминает. Недаром пиар-менеджеры из КП при вербовке кипов-бродяг или бывших злодеев, первым делом стремились поменять имя и имидж, создав нового кипа. Мне тут аллюзии с первым мясником или со сварой не нужны. Все как ты просила, говорит она и привстает со стула. Ну ладно, раз уж все решили, то я пойду, пожалуй. У меня там эксперимент в лаборатории стоит, не так быстро. Поднимает палец Лиза. Ты будешь нам нужна там на месте. Ты, Мэдисон, Лили и Тей-Тей, вот состав команды, которая высадится в Токио. А я-то зачем? Вскидывается Мэдисон. Ладно, эти двое, азиатки, а у меня тело малолетней девки из Мидл-Вест захолустья. Чего я там сделаю? Зато у тебя, в отличие от них, возраст и опыт, и знание менталитета местного населения. На тебе вообще большая ответственность, потому что я тут остаюсь, говорит Лиза. Кому-то нужно будет всю эту хренотень в рабочем состоянии поддерживать и дела улаживать. Оборону держать против бюрократов. Ты вот знаешь, сколько на сегодняшний день против нас исков подали. 15142. И это только в Вашингтоне. Так что я возьму на себя часть функций по управлению Брактон-Бэй и по контактам с властями, чтобы вы могли спокойно захватить Японию. Муа-ха-ха-ха, не такая уж это и шуточка. Вздыхает Мэдисон и сжимает переносицу двумя пальцами. Ладно, поняла, вы все тут соплячки и без меня не справитесь. Хорошо, уж будьте тогда добры проявлять уважение. И к слову, не Мэтт или там Мэнди, а Мэдисон сама. Начинайте привыкать, малышня, а прошу прощения, но ведь Мэдисон сама, она же, в одном классе с Тейлор училась, подает голос Флешетта. Так я, получается, даже старше. Почему все ее старой называют? Потому что на своем веку я немало перевидала, Лилитян. Поживешь с мое, узнаешь. Закладывает руки за голову Мэдисон. Ладно, когда вылет? Туда часов 8 лететь. Вылет, говорю я. Какой еще вылет? А ну-ка дверь мне, в Токио. Глава 151. Глава 151. Интерлюдия. Она вернулась довольно быстро. Люди полковника не любили, когда кто-то собирал моллюсков, выброшенных на берег морским прибоем, а спрятаться на берегу было некуда. Так что у нее было примерно полчаса. Каждое утро, в одно и то же время люди полковника собирались на городской площади, где выкрикивали гортанные команды и маршировали строем. И на это время патрулей в городе и тем более на побережье становилось меньше. Однако попадаться людям полковника нельзя. Приказ от его имени, вывешенный на всех стенах города, гласил, что все продовольствие сперва нужно сдать в единый центр распределения, а уже потом получить оттуда свою долю. Те, кто пытается укрыть продовольствие, воры, жулики и саботажники Новой Японии, а потому подлежат переводу на общественные работы. Вот только маленькому Кентаро все это не объяснить. Он и так ослаб за последнюю неделю и едва-едва шевелится в своей колыбельке. Она прижала к груди плетеную корзинку и поспешила домой. Дома было так же холодно, как и снаружи, электроэнергии не было уже лет 5, и их квартирка на побережье превратилась в холодную бетонную конуру. Хорошо еще, что на втором этаже лифты все равно не работали, а в пустые шахты люди додумались выбрасывать нечистоты и справлять нужду, ведь канализация тоже не работала. Для работы канализации нужна была вода, а насосы работали от электричества. Городская квартира без электроэнергии, воды и тепла за считанные часы превращалась в такую вот холодную бетонную клетку. И если бы не приказы полковника, они бы переехали в один из деревенских домиков. Их пустовало довольно много, но полковник запретил людям менять место жительства без особого распоряжения. Марика-сан вернулась, поднял голову старик Танака, оставив в покое свой радиоприемник. И как успехи? Хорошо, говорит она, поставив корзинку на стол и проходя к колыбельке Кентаро. Как он? Спит, бедняжка. Умаился, в уголках глаз Танаки собираются усталые морщинки. Ему бы хорошего бульончика куриного или рыбного да мисо супа. Да врача бы пригласить. Да, вздыхает Марика. Она не сердится на Танаку, который говорит о заведомо невозможных вещах. Куриный бульон, да в городе ни одной курицы вот уже лет 5 как не видели. Рыбный, люди полковника вместе с местными рыбаками раньше выходили в море раньше. До того, как полковник решил вывести рыболовный траулер из порта, чтобы, как он говорил, накормить всю осаку. Но большой корабль в открытом море привлек внимание Левиафана и был утоплен. Вместе с ним, приливной волной были разрушены или утоплены и остальные суда в порту, а на деревянной лодке далеко от берега не отойдешь и много рыбы не поймаешь. Она хорошо помнила тот день, из-за цунами, которое поднял Левиафан, на земле осталось много еще живой, трепещущей и сверкающей чешуей рыбы. В тот день она впервые за много лет наелась досыта. У нее в голове даже мелькал безумный план, что нужно каждый раз вот так траулер в море выводить, чтобы Левиафан выбрасывал рыбу на сушу. Но траулеров все равно больше не было, а приманивать Левиафана было безумием. Может быть, у меня и получится. Вот, она достает из корзинки парочку дохлых рыбин и несколько мидий. Получится суп. Правда, они лежали на песке, так что не свежие. В наше время свежая рыба – это роскошь. Ворчит старик Танака и отодвигает от себя свой радиоприемник, с которым он возится в свое свободное время, пытаясь поймать хоть какую-то станцию. Но батарейки приемника давно уже сели, а в сети энергии нет. Старик достает небольшой нож, владеть которым разрешено в гражданских целях, кладет на стол деревянную доску для разделки и берет одну рыбину, качает головой. Когда я работал в закусочной этого старого пройдохи Хина, я таких вот рыбин выкидывал в корзину. Мелкая больно, наверное, ее даже чистить не стоит. Сварим как есть, все больше навару будет. Она же лежалая, то есть тухлая. Такой вот рыбе обязательно нужно кишки выпустить, а то кентара отравится, говорит Марика, подвязывая грязные рукава своей одежды. И в этот момент в дверь постучали. По одному только стуку Марика поняла, что это не к добру. Потому что если бы к ним пришли соседи, тот же Чойджи или его жена Мина, то они не стали бы стучаться вот так, громко, со всей силы. Дверь будто колотили кулаком. Так стучат только неприятности. «Сиди, я сам открою», — сказал Танака и поднялся со своего места. Марика быстро убрала двух рыбин и мидии со стола в корзинку и спрятала корзинку в шкаф, вытерла руки полотенцем и выпрямилась. Она успела как раз к моменту, когда в комнату ввалился лейтенант Намбу. «Марика-сан», по его лощеному лицу скользнула улыбка. «Как ваше здоровье? Как здоровье маленького кентара? Все ли хорошо? Я слышал, что вас перевели на гражданский паек категории 3, а это очень плохо. Милости полковника рано или поздно заканчиваются, а у нас все хорошо, спасибо». Она сжала кулаки, стараясь отвечать ровно и спокойно, не сорваться. «Хорошо», — вошедший покрутил головой по сторонам. «Что-то не похоже. Гость в дом пришел, а вы даже чаю не предложите, Марика-сан. Что вы за хозяйка такая? К сожалению, у нас у самих нет чаю, но я могу предложить вам чистой воды, Намбу-сан», — кланяется Марика. «Вода, я же просил выпить, а не умыться». Впрочем, он накинул ее грязное кимоно нечитаемым взглядом. «Я вижу, что у вас и воды недостаток. Неудивительно, вы все еще живете в этой бетонной коробке. А вы ведь помните, Марика-сан, что когда вы состояли на службе у полковника, я предлагал вам свою помощь. Переселение в деревенский теплый дом со своим колодцем. Повышенный паек как военному специалисту. Все, что нужно было сделать, это проглотить свою гордость и склонить голову. Но вы отказались. И куда это вас привело? Обратно в бетонную коробку Канда на берегу? Вам нужно было соглашаться. Извините». Она наливает воду в чистую чашку и подает ее с поклоном. «Больше у нас ничего нет и...» «Ничего нет», — лейтенант встает на ноги. «А если я сейчас обыщу всю комнату, я не найду продуктов, которые были утаены от общества и не предоставлены в единый центр распределения?» «Не нужно». Она опускает голову. «Если он найдет в шкафу плетеную корзинку, то сможет обвинить ее в том, что она утаила продовольствие. Тогда ее ждут общественные работы, а на общественных работах практически не кормят и держат в клетках как зверей, всех вместе. И еще групповые изнасилования там тоже считаются общественными работами. Каждый может воспользоваться женщиной, которую бросили в клетку». Она сглатывает. Она не боится за себя, но кентара, маленький кентара, он же пропадет без нее. «Я согласна», — наконец говорит она. Что-то уже давно сломалось в ней и, наверное, нужно было соглашаться стать любовницей лейтенанта Намбу еще тогда, когда полковник пригласил ее для того, чтобы воспользоваться ее способностями. Марика тысячу раз прокляла небо за то, что ее способность была такой ненужной в этом мире, такой непрактичной. Она была переводчиком, а после Триггера получила способность наделять людей знанием языков. Правда, только тех языков, которых она сама хорошо знала. Тогда полковнику срочно потребовалось знание китайского, он проводил переговоры с китайскими триадами, вот и вызвал ее. В течение недели она была рядом с ним, обучила его китайскому, английскому и корейскому, а потом он выгнал ее прочь, как только узнал, что она беременна. Но ту неделю она не голодала. Сейчас же, если для того, чтобы маленький Кентаро жил, ей нужно стать любовницей этого лейтенанта Намбу, она станет. Она сделает что угодно, лишь бы ее сын жил. Ты согласна? Гнусная ухмылочка разрезает лицо Намбу пополам. Согласна? Нет, дорогая Марика-сан, времена, когда я спрашивал твое согласие, прошли. Теперь я не буду спрашивать твоего согласия. Твое согласие что-то стоило тогда, когда ты чистенькая и невинная стояла за плечом у полковника, а сейчас, когда ты одинокая мамочка с голодным сыном, стоишь тут в грязном кимоно, а под пластинками ногтей у тебя въевшаяся грязь, твое согласие не стоит ничего. Даже такая, ты будешь популярна в клетке, да к тебе очередь выстроится. Тебя будут драть днями и ночами, пока ты у тебя все не порвется внутри и ты не сдохнешь от внутреннего кровоизлияния. Хотя эти животные все равно ничего не заметят и будут еще месяц трахать твой труп, чертовы уроды. Хочешь в клетку, на общественные работы? Нет, лейтенант встал, взял свою чашку с водой и выплеснул ей в лицо. Тогда ты будешь делать то, что я скажу. Для начала обслужишь меня, а завтра я приведу своих парней. Дед, уматывай в другую комнату, забери с собой ребенка. Сейчас Марика-сан будет меня обслуживать. Он запускает руку в карман и вытаскивает ее. На ладони у него два металлических зажима. До катастрофы на Кюсю, до всего этого такие вот зажимы использовали для того, чтобы скрепить между собой листы бумаги в офисах. Уберешь волосы назад, а этим зажмешь свои соски, говорит он, и скинь с себя эти грязные тряпки уже. Я хочу видеть, как ты унижаешься и просишь сохранить жизнь тебе и твоему сыночку, как гордая Марика валяется в грязи у моих ног. Завтра я приведу с десяток своих людей, и они будут пользовать тебя как сучку во все дырки, но я обещаю, что за это ты получишь повышенную пайку и даже нормальную одежду, так что старайся. Если сегодня ты постараешься, то завтра я разрешу использовать смазку. Любишь фруктовое желе, Намбу-сан? Нельзя же так, встает со своего места старик Танака. Вы же человек, побойтесь Бога, не по-человечески. А ну заткнись. Повышает голос лейтенант и делает шаг и замахивается, на его руках вырастают костяные лезвия, Марика зажмуривается, ожидая удара. ШШШТ правительство Японии выпустило манифест, в котором объявляется о готовности властей сотрудничать с королевой-администратором. Официальное заявление о том, что представители королевы-администратора являются уполномоченными действовать от лица правительства Японии, было опубликовано сегодня в 12:00 по токийскому времени. А сейчас о погоде. Сегодня будет ясный и солнечный день. Что? Лейтенант Намбу опускает руку, а она открывает глаза и не верит им. Не только приемник работает, загорелись лампы на потолке, закашлялся и заработал холодильник, на полке пикнула микроволновка. Электричество дали? Неверяще говорит она, обкатывая эти слова на языке словно речные камушки. Электричество дали. Но как? Электростанция разрушена, там ничего не осталось. Лейтенант хмурится, глядя на приемник. А в ближайшем регионе у власти Сёгун, оттуда нам нипочем не дали бы энергии, там на границе все линии разрушены. Тук-тук, к вам можно? В дверь заходит высокая девушка в черной тактической броне. У нее длинные черные волосы, которые водопадом струятся по плечам. То, что девушка, иностранка, видно сразу же, она не азиатка, у нее слишком европейские скулы и разрез глаз. Но не это сразу же заставило Марика вздрогнуть и попятиться назад. Девушка была не одна, их было сразу трое и все, как капля воды, похожи друг на друга. Марика знала, что все необычное в этом новом мире можно было объяснить только одним. Эта девушка, Кейп, парачеловек. А любой парачеловек в этом новом мире означал опасность. В свое время полковник для того и взял под защиту их город, чтобы банды кейпов не разодрали общество на куски. Новый парачеловек, незнакомый прежде, скорее всего враг. Тихо, говорит девушка и одним плавным движением, выкручивает руку лейтенанта Намбу с выросшими на ней лезвиями. Успокойся ты, я не по твою душу, мне Марика-сан нужна. Я, но зачем я вам нужна? Теряется в догадках Марика, нащупывая рукой короткий гражданский нож. У меня ничего нет, есть у меня одна девушка, которую нужно очень быстро японскому языку научить. Девушка с черными волосами дает короткого пинка лейтенанту Намбу, и тот улетает в угол и складывается там пополам, корчится, словно паук, попавший на горячую сковороду. Но у нас не разрешено вести предпринимательскую деятельность без разрешения. Вы что, радио не слышали? Поднимает бровь девушка. С полудня я и мои представители официально являются уполномоченными от лица вашего правительства. Так сказать, все, что сделал податель всего, сделано по моему приказанию и во благо государства. Так что собирайся, Марико-сан. Кстати, Кентаро я уже вылечила, у него почки отказали, его бы здесь ни почем не вылечили. Правда? Она метнулась к колыбели и почему-то сразу поверила этой странной девушке. Может быть, потому, что Кентаро впервые спал спокойно, расслабленно, на его лице даже румянец появился и улыбка. А может быть, потому, что она увидела, как одна из девушек посмотрела на него с любовью и пониманием. В этом взгляде не было жалости, нет, в нем было понимание. Хорошо, выпрямляется Марико, я сделаю то, что нужно, если вы обеспечите нас едой и убежищем. Убежищем, да, едой, скоро никто в этой стране не будет нуждаться в еде. Выгляните в окно. Она делает шаг на балкон, и Марико с Танакой следуют за ней. С небес на землю падали крупные хлопья, похожие на снег, только намного больше. Марико подставила руку и поймала одну снежинку. Она была легкая и теплая и пахла вкусно, свежей выпечкой и ванилью. Марико машинально откусила кусочек. Сладковатая масса растаяла на языке. Чтобы запустить пищевые реакторы, нужно время, говорит эта странная девушка, запрокидывая голову. А у вас в стране кризис. Люди голодают, так что временное решение, под кодовым названием «Манна Небесная». Да, я знаю, что это дурное решение, что обязательно кто-то объестся до полусмерти и что потом нужно будет последствия вреда для экологии устранять, но зато оно быстрое. Даже в тех местах, где запрещено собирать еду, люди все равно смогут перестать страдать от голода, никто не уследит за таким количеством пищевых хлопьев. Кроме того, в этих хлопьях есть все необходимые организму, минералы и витамины, ну и конечно белки, жиры и углеводы, так что это и не каша в общем-то. Она поворачивается к ним, никто не будет голодать в Японии, еще немного, и заработают энергетические капсулы, вырастут очистные сооружения и распространится вирус H. Вирус H. Марико напрягается, сжимая короткий ножик в руке. Эта девушка, злодейка, вирус H, кивает девушка, не обращая внимания на ее движение. Вирус ультимативного здоровья человека, паразит, который восстанавливает кончики истрепанных цепочек ДНК, давая человечеству совершенное здоровье и бессмертие. Но такое невозможно, приходит в себя старик Танака. Нет, ну если на человека камень свалится или голову прострелит, то он умрет, кивает девушка. Это от старости и болезни никто умирать не будет. Вы сами убедитесь в этом, уважаемый Танака-сан, скоро вы значительно помолодеете, как и все старички. Промежуточный период, правда, придется потерпеть, будут новые зубы резаться. Но в составе хлопьев маны есть и болеутоляющие, ну и потом, это часть эволюции, не так ли? Все мы испытываем боль, когда растем. Девушка вздыхает и поворачивается к ней. Ну так что, Марико-сан, вы готовы? Конечно же, мы возьмем с собой Кентаро и вашего дедушку. Это вторжение. В дверях появляется лейтенант Намбу, по лицу у него течет кровь. Он расстегивает кобуру на поясе. Осака – это территория полковника и его сил самообороны. Вы не имеете права тут хозяйничать, мы тут не подчиняемся самопровозглашенному правительству. Оно не имеет конституционного права, чтобы руководить страной. В общем, вы правы, Намбу-сан, кивает девушка. Так и есть. Прежнее правительство у вас распалось, а новое действительно самопровозглашенное. Выборов у вас не было. Везде бардак и феодальные бароны, но с чего-то нужно начинать, иначе порядка в стране не наведешь. И моя задача не в том, чтобы в вашу внутреннюю политику вмешиваться, а предоставить равный доступ к медикаментам, еде, воде и энергии. Конечно, там, где власть держится на управлении распределения продовольствия, вот как у вас там власти придется туго, но завоевывайте сердца своих людей чем-нибудь еще. Ах, да отныне на всей территории Японии действует мораторий на вынесение и исполнение смертных приговоров. Также очень рекомендую вам пересмотреть дела по уголовным преступлениям, вынесенные ранее. Новое правительство будет тщательно разбирать подобные дела. Вы все проследуете за мной, немедленно. Лейтенант взмахивает своим пистолетом. Ты не понимаешь, вздыхает девушка. «Если бы я решила действовать по правилам и спрашивать у всех местных князьков разрешение на установку энергетических капсул, пищевых реакторов или очистных сооружений, я бы 5 лет этим занималась и все равно толку не было бы. Баронов и полевых командиров на местах не интересует благо людей, им важно свою власть сохранить, вот и все. Так что я вежливо и объясняю все как есть, но не потому, что мне нужно какое-то разрешение или одобрение. Я не прошу, я просто ставлю всех в известность, чтобы было меньше страха и недопонимания, и только. В остальном, я просто поступаю так, как считаю нужным. В вашем городе еще к вечеру заработают очистные сооружения и появится вода в кранах, чистая вода. К завтрашнему дню появятся пищевые реакторы, их будет много, чтобы нельзя было монополизировать доступ. В течение недели будут идти дожди из манны небесной, к сожалению, это максимум, что я могу сделать без масштабной экологической катастрофы, и так придется вручную популяцию грызунов регулировать. Заранее предупреждаю, лейтенант, что если вы попытаетесь саботировать работу моих сооружений, то я вас уничтожу, и вас, и всех ваших людей. Я не героиня, чтобы вы там не думали. Это не мне решать, огрызается Намбу, опуская пистолет. Это решает полковник. А вы думаете, почему я с вами разговариваю, Намбу-сан? Девушка наклоняет голову и разглядывает его с интересом. Неужели до вас так туго доходит? Дверь мне. К затылку полковника. В руке у девушки появляется небольшой черный пистолет. Глава 152. Глава 152. Я не понимаю, Вакаримасин, говорит Лили. У меня в голове все мазок-то смешалось. Так и должно быть, кивает Марика-сан. Но только первое время. Через полчаса пройдет. Первое время ваш мозг как будто не может один язык от другого отличить. Но потом это пройдет обязательно. Зиита Мишите Мити Кудасай, Лили сама. Аригата Гадзаримасу. Марика-сан, машинально отвечает Лили и тут же прижимает руку к губам. Я говорю по-японски. Вот и молодец, киваю я головой. Марика-сан приложила немало усилий и сэкономила нам много времени. Иначе тебе бы пришлось корпеть над учебниками с утра и до ночи. Самый лучший словарь, тот, с которым спишь, роняет в пространство сидящая тут же Лиза. Она качает ногой и внимательно разглядывает девушку-японку. И я всегда оставалась в затруднении относительно смысла этой фразы. То ли тут призывают учиться так усердно, что засыпать в обнимку с учебником, то ли имеют в виду вовсе не словарь. Марика-сан, большое спасибо. Ваша помощь неоценима. По вашей просьбе мы оформили вам визу на выезд за границу. Однако мы также готовы предложить вам постоянную работу в администрации как консультанта. Обеспечим жильем, денежным довольствием и медицинской помощью. Говорю я и вижу, как лицо у Марика меняется. Это большая честь. Тут же кланяется она. Я и надеяться не могла. Спасибо. Спасибо вам. Ни за что. Вы нам нужны. Ваша помощь нам очень нужна. К сожалению, у нас пока есть только один умник, который понимает все на всех языках. Я поворачиваю голову к Лизе, которая с самодовольным видом кивает мне в ответ. Я понимаю, что она делает. После того, как она умерла, дистанция между нами исчезла, и я все чаще стала замечать, что думаю ее мыслями и говорю ее фразами. Эти мысли пугали меня, и она это знает. Потому-то она и настояла не только на собственном теле, но и на стене, возведенной между нами, настояла на том, чтобы мы с ней общались так же, как и обычные люди, не мыслями, а словами. Чтобы разговаривали друг с другом, а не просто понимали друг друга на подсознательном уровне. Почему-то меня пугала мысль об окончательном слиянии с ней, и, наверное, это потому, что тогда Лиза Уилборн перестала бы существовать окончательно, а этого я не могу допустить, только не Лиза, и она это знает, вот потому-то и ведет себя демонстративно независимо, хотя на самом деле ее тело, это одно из моих модифицированных тел, не хватает в ее наряде красного. Ну да ничего, 25 минут, говорит она и подмигивает мне. Терпеть не могу, когда ты так делаешь, вздыхаю я. Ты же специально меня из себя выводишь, да, 25 минут до чего, губительно падет, котел мне доступ к двери делу закроет, ты наконец начнешь выражаться ясно, 25 минут до того, как я скажу, я же говорила, отвечает она со своей фирменной улыбкой-насмешкой. Ладно, продолжай свою игру, мисс Всезнайка, у нас важная встреча, говорю я и поворачиваюсь к Лили, осматриваю ее с головы до ног. Да, сейчас она, Лили, а не Флешетта, потому что ее лицо не скрыто маской, а еще, потому что на ней нет ее обычной брони и оружия. Лили одета в традиционное японское кимоно с изображением каких-то цветков на нем. «Красивая, говорю я, тебе очень идет. Если бы не знала, ни почем бы тебя не узнала в таком наряде. Кимоно тебе к лицу. Темная ты личность, Тейлор. Да и Лили от тебя недалеко ушла», хмыкает со своего места Лиза. «Это не какое-то кимоно, это особое кимоно. Для таких вот встреч нужно именно особое кимоно. Вот поэтому нам нужна Марика-сан. Она, понимает. Это вы двое гайдзинов рты пооткрывали и не понимаете. Там одних только терминов для названия кимоно. Десятки. Да и рисунок не просто так выбран. Это японская гвоздика. Лили у нас будет символизировать Ямато Надешика, надежную, скромную и самоотверженную японскую девушку. Марика-сан, вы же окажете нам честь, я не готова к такому», склоняется в поклоне Марика. «Я всего лишь, можешь уже считать себя в нашей команде. Согласилась, значит с нами. Назад пути нет, как в Якудзе. Только в Якудзе палец отрежут, а вот Тейлор тебя целиком сожрет, как меня. Лиза, прекрати пугать новенькую. Марика-сан, не слушайте ее, обращаюсь я к ней. Вы вольны делать что захотите, но если Лиза считает, что вам будет лучше присутствовать при встрече, пожалуйста, рассмотрите эту возможность. Или это будет настолько неприятно, неприятно. В первый раз за все время я увидела, как Марика вспыхнула и услышала, как она же повысила голос. Невероятно, она оказывается и так может, и я думала, что никак до нее не достучаться. Как может такое быть неприятно? Это же встреча с самим императором. Я просто недостойна этой встречи. Только 4 часа назад я собирала ракушки на берегу, чтобы не умереть с голода, а этот намбу хотел бросить меня своим людям на потеху. Я недостойна такой высокой чести. Намбу Хаэм, у меня не было достаточно насекомых в той области и слишком много информации, а я еще сделала его главным после полковника. Вот как, дверь мне, к лейтенанту Намбу. В воздухе открывается портал, и из него на меня смотрит худощавый японец в военной форме с неприятными, резкими чертами лица. «Администратор сама», — подает он голос, увидев меня. «Вам что-то нужно? До меня дошло, что ты вел себя как скотина с этой молодой женщиной. Что можешь сказать в свое оправдание?» — спрашиваю я у него. «Я вел себя подобающе», — поднимает голову он. «Марика-сан в тот момент была в моей юрисдикции и нарушала законы, установленные полковником для этой области. После, когда вы убили полковника и изменили законы, а также приблизили эту Марика-сан к себе, я изменил свое отношение к ней, как и подобает. Как вы видите, я исполняю ваши указания в точности. Понимаю, киваю я. Однако тут вопрос не в том, что ты просто исполнял приказы. Как там у классика, я понимаю, что вас так учили, но почему же ты, сволочь, решил стать первым учеником? Первым учеником? Лейтенант Намбу теряется. Позволь мне, вступает в разговор Лиза. Скажите, господин лейтенант, разве вы не испытывали желание обладать Марика-сан? И раз уж вы испытывали такое желание, почему вы не пошли по пути нормального мужчины и не стали ухаживать за ней? С вашими возможностями вы бы обязательно смогли добиться своего, ведь у нее больной ребенок, который нуждается в нормальном питании. Но вы предпочли поймать ее на правонарушении, на выдуманном правонарушении. Признайтесь, вам нравится издеваться над своими жертвами? А вот как, она поворачивается ко мне. Я видела все, что мне было нужно. С ним мы каши не сварим. Значит, я ошиблась? Спрашиваю я у нее, и она пожимает плечами. Слишком много информации, Тей-Тей. Ты все же человек где-то за своим вычислительным центром. В данном случае с точки зрения прагматичной ты, конечно, права. После смерти полковника господин Намбу, самый лучший кандидат. Уже выстроенная иерархия, какой-то порядок на улицах, никакой анархии и хаоса. Вот только таким ли ты хочешь видеть будущий мир в этой стране? Такие ли люди должны занимать руководящие посты? Вот как, я смотрю на лейтенанта Намбу. Его бронзовое лицо застыло. Он не боится смерти, наверное, это достойно для солдата. Но поступать так со слабыми, ломать людей просто ради своей прихоти, это недостойно для любого человека. И я могу сейчас все исправить, внедрить ему в голову своего паразита, убрав агрессию совсем, сделав его безвольным механизмом, который исполняет приказания. Правда, такой Намбу не сможет возглавить свой регион, да и вообще, останется ли он человеком? Такой способ решения проблем не для меня. Даже самым ужасным преступникам я такого не пожелаю. Впрочем, я думаю, он и сам бы выбрал другой путь, если дать ему возможность выбора. «Дай мне», — шепчет Лиза, и я, Малодушно отстраняюсь от ситуации, в очередной раз полагаясь на ее мудрость. Марика-сан отныне будет являться одной из помощниц Тейлор сама, говорит Лиза своим хорошо поставленным голосом, говорит так, словно выбивает каждое слово в металле. А это значит, что ее авторитет, ее репутация, должны быть безупречны. Тейлор сама, это администрация. Она решила, что спасет весь мир, всех людей в нем от самых больших до самых маленьких. Через 20 минут у нас встреча с императором. Тейлор сама и Лили восстановит страну восходящего солнца, передадут ее под контроль настоящих, законно избранных властей. Поверь мне, Тейлор могла бы не спрашивать никого из вас и уже завтра захватить всю Японию. Но она выбрала иной путь. Завоевать не землю и ресурсы, но ваше доверие. Доверие всей вашей нации. Именно поэтому мы тут все сидим в кимоно и именно для этого Марика-сан своей способностью научила нас японскому языку. Лично ты отвратителен мне, но нужен как генерал на посту. Был нужен раньше, остался нужен сейчас. Я все еще нужен Тейлор сама, лейтенант наклоняет голову. Да, в том числе, чтобы показать, что бывает, когда кто-то подвергает сомнению авторитет Тейлор, потому что ее помощница Марика-сан должна быть безупречной. А я слышала, что ты посмел ее осквернить, и пускай это было в прошлом, я все понял. Лицо лейтенанта затвердело. Можете больше не утруждать себя объяснениями. А еще это способ показать, насколько мы ценим и понимаем традиции страны восходящего солнца. Насколько мы уважаем вашу историю и доблесть воина. Ты не нравишься мне, Намбу, но я не могу не восхищаться твоей отвагой. Как жаль, что даже такой отважный человек может быть такой сволочью, заканчивает Лиза. Мне тоже жаль, что так вышло. Лейтенант склоняет голову еще раз. Могу ли я попросить Тейлор сама об одолжении? Пожалуйста, позаботьтесь о моих людях. Большинство из них – хорошие парни, и я бы не хотел, чтобы они пошли по кривой дорожке, тем более что с новым сигуном это будет означать скорую и мучительную смерть. Конечно, киваю я. Я позабочусь о ваших людях. Но если кто-то из них совершал преступление, он будет наказан по всей строгости закона.